Муха ее укусила. А может быть, он и в самом деле человек? Зачем ты наврал мне с три короба насчет старой Флоры? Не мог удержаться, ухмыльнулся Райан. Ведь если бы я рассказал, что раскроил ей череп, чтобы выкрасть деньги из-под матраса, ты и этому поверила бы. Этому я не поверила бы никогда, шмыгая носом, сказала Клодия. От тебя, конечно, всякого можно ждать, но ты не убийца. Ну, я, пожалуй, пойду, сказал Райан. А то вдруг Белинда проснется и подумает, что я сбежал с пикантной новенькой официанткой. Когда они ужинали в ресторане, эта девушка не раз стреляла в Райана глазками. «В таком случае беги. Не хочешь же ты, чтобы у нее возникли ненужные подозрения?» «Окей, я побегу», — Райан зевнул и потянулся. «Можешь себе представить, мама выделила нам комнату с двуспальной кроватью. Каково?» Я был потрясен. «А ведь и я-то думал, что она поместит меня в моей старой комнате в мансарде, чтобы соблюсти приличие. Ну, остается надеяться, что кровать не слишком скрипучая». Нет, он не изменился. «Если комната находится поблизости от моей, то постарайтесь не слишком скрипеть. Мы будем вести себя тихо, как спаривающиеся мышки», — ухмыльнулся Райан. На временной работе, предоставленной агентством по трудоустройству, время до Рождества пролетело быстрее, чем ожидала Клодия. Но Гая она не забыла. Боль все еще не прошла и настигала ее в самые неожиданные моменты. В транспортных пробках, когда она слышала какую-нибудь грустную мелодию, когда видела влюбленную парочку, держащуюся за руки. Она много раз боролась с искушением проехать мимо Кенсингтонского дома Гамильтона. Однако, зная свою невезучесть, Клодия боялась, что увидит, как Гай садится в машину с другой женщиной, и ей захочется умереть. С приближением Рождества ее все больше и больше мучила мысль о рождественской открытке. В конце концов, она остановила выбор на открытке с изображением Бруин Вуда. Ее нельзя было назвать рождественской открыткой в полном смысле этого слова. Это была фотография детей, которые жили там пару лет назад. Позируя перед камерой, они смеялись, сидя верхом на пони. Клодия решила адресовать открытку им обоим, Гаю и Аннушке, но долго не могла решить, что написать на обороте. В конце концов, она просто ограничилась словами «С любовью от Клодии». На следующий день она получила открытку от них. Это была открытка благотворительной организации в защиту животных. Клодия догадалась, что ее выбрала Аннушка. Тем более, что на обратной стороне ее рукой было написано «С большой любовью от Аннушки и Гая». Ну что ж, по крайней мере, она узнала, что они подумали о ней до того, как получить открытку от нее. Приходилось утешаться даже такими крохами. Захватив с собой свою боль, Клодия съездила на Рождество в Испанию, где в течение 5 дней безуспешно пыталась развеяться, дурачась и танцуя на вечеринках, куда ее брали с собой родители. Она даже слегка пофлиртовала с одним испанским барменом, в основном, чтобы усыпить недремлющее шестое чувство матери. В январе